Глава 12. Тори. Я сидела напротив профессора Преста, которую назначили моим связным, с идеальным маникюром, пока она стучала и стучала и стучала по клавиатуре. У нас был 35-секундный разговор, в ходе которого она дала мне понять, что намерена продолжить эти отношения по электронной почте после встречи. У нее не было никакого желания посвящать мне свое личное время пару вечеров в неделю. И я была уверена, что отправки мне рабочих листов и переписки в интернете будет более чем достаточно, чтобы ввести меня в курс дела. Помимо того факта, что меня явно не приглашали проводить с ней больше времени, чем это было абсолютно необходимо, она, похоже, знала, о чем говорила, и была откровенна. Хотя и несколько кратко, с ответами на все мои вопросы. В настоящее время она отправляла мне по меньшей мере 50 электронных писем, содержащих информацию обо всем: от истории фейри-подменышей до новостных статей о наших биологических родителях, до сопротивления принуждению и даже, если бы я захотела научиться принуждать некоторых студентов-мудаков в отместку за их усилия против Дарси и меня. Тогда я определенно была бы готова к этому, и Престос поощряла сопротивление, что я ценила. Из примера, который она дала мне для ознакомления во время работы, у меня возникло ощущение, что это сработает хорошо для нас обеих. Хотя она явно не хотела напрямую общаться со мной больше, чем это было абсолютно необходимо, и была более чем счастлива, чтобы я связывалась с ней по любым вопросам строго онлайн. И предоставленная ею информация была полной и понятной. Мне просто нужно было время от времени заглядывать к ней в кабинет, чтобы она могла расписаться в бланке наших совместных уроков, чтобы все выглядело так, как будто я физически присутствовала. Все просто. Она даже выдала мне кредитную карточку с доступом к моей значительной стипендии, отправила мне по электронной почте карту местности и расписание автобусов до ближайшего города, дав несколько советов о лучших магазинах в нем. И, судя по ее наряду, этому совету стоило последовать. Кажется, мы просто отлично поладим. «Тогда хорошо, Тори», — сказала она с размахом, нажимая «Отправить». «Я встречусь с тобой после часа расплаты, как только заработаешь свое официальное место в Академии. И мы сможем обсудить новые уроки, которые будут добавлены, чтобы заполнить твое расписание. Кроме этого, у меня свидание в городе, и я уже опаздываю». Она поднялась на ноги, и я последовала ее примеру, когда мы направились к двери. «Ну, надеюсь, вы заставите его поработать». Сказала я с ухмылкой, разглядывая облегающее черное платье, в которое она была одета. «Я всегда так делаю, не волнуйся», — ответила Престос с усмешкой, прежде чем запереть дверь и отдалиться от меня на своих 3-дюймовых каблуках. «Что ж, это было не так плохо, как я ожидала. Что делать со свободным вечером?» Проведя половину дня, пробираясь обратно через лес, промокшая насквозь и пропустившая большую часть нашего следующего урока, у меня не было никакого желания идти в сферу во время ужина, где, без сомнения, все наследники будут обсуждать и смеяться над шуткой Сета. Я спустилась по ступенькам башни Нептуна, где состоялась короткая встреча с Престос, и посмотрела на небо, где начало садиться солнце. Была всего половина девятого, и я подумала, не попробовать ли мне связаться с Дарси. У нас с Софией была тренировка по принуждению после нашего последнего занятия, и я уже чувствовала себя немного увереннее в борьбе с ним. Но теперь не была уверена, что делать дальше. Кампус был огромным, с бесчисленным множеством мест, которые мы еще не видели. Я открыла сумку, ища свой атлас, чтобы позвонить сестре, но после нескольких минут рытья мне пришлось смириться с тем, что я забыла его в общежитии, и со вздохом сдаться. Вечер был теплым, ветерок, наполненный воспоминаниями о лете, омывал меня. Я пересекла тропинку, которая вела обратно к сфере, и направилась в другую сторону, следуя изгибу холма к деревьям, которые отмечали край леса стенаний. И я колебалась, проведя так много времени среди этих деревьев, потому что мне не очень хотелось заходить туда снова. Но если бы я пошла другим путем, мне пришлось бы пройти мимо сферы и всех его веселых обитателей. Там, где мы выросли, было очень мало лесов или вообще какой-либо природы. Все было из камня и стали, городское и скучное. Идея отправиться в тишину под деревьями была достаточно заманчивой в качестве альтернативы любому дальнейшему общению с моими сегодняшними одноклассниками. Я оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что ни наследники, ни кто-либо еще не идут в мою сторону. Но путь позади меня был совершенно свободен. Поэтому я углубилась в деревья и пошла по извилистой тропинке вверх по склону, который становился все круче, чем дальше я продвигалась. Это было бы хорошее место для пробежки, как только я купила бы тренировочную одежду с помощью кредитной карты, которая уже прожигала дыру в моем кармане. Бег всегда помогал прояснить голову, и в наши дни мне определенно не помешало бы немного ясности. Рядом со сферой был огромный спортивный центр со всеми известными тренажерами. Но однажды, когда я заглянула туда и увидела, как наследники поднимают тяжести, решила этого больше не делать. Кроме того, мне всегда нравилось бегать на свежем воздухе. Добравшись до вершины холма, я заметила тонкую тропинку, которая вела в лес. За все годы, проведенные в приемных семьях, у меня никогда не было возможности проводить много времени на свежем воздухе. И хотя я была городской девушкой до мозга костей, радостные крики птиц, направляющихся на ночлег, наполнили меня таким чувством умиротворения, что мне захотелось просто посидеть и полюбоваться этим некоторое время. Кроме того, моим единственным вариантом было вернуться в комнату, да еще и так рано, что эта идея казалась практически трагичной. Я сошла с тропы и пошла по тропинке, пока не вышла на открытый участок земли на вершине скалы, с которой открывался вид на кампус внизу. Земля под моими ногами была хорошо утоптана, и я могла сказать, что это было место, излюбленное другими студентами. В самой широкой части поляны находилось кольцо пней, которые были устроены как зона отдыха. Но я проигнорировала их в пользу более защищенного места. Поблизости никого не было видно, поэтому я села у вырванного с корнем дерева в дальнем левом углу, подальше от используемой зоны, где могла любоваться видом, прижавшись спиной к его стволу, и просто спрятаться от мира на некоторое время. Вид на долину был прекрасен. Это было бесконечное море зеленых верхушек деревьев с бесчисленными птицами, летающими взад и вперед. Пока я наблюдала, огромный орел сорвался с деревьев и с торжествующим криком взмыл высоко в небо. Мое сердце подпрыгнуло, когда я поняла, что это был не просто орел. У него были задние лапы льва, которые вытягивались позади него, когда мощные крылья поднимали его все выше и выше в небо. Мои губы приоткрылись, когда я наблюдала за грифоном, кружащим над лесом. И мозг изо всех сил пытался принять это невероятное зрелище. Я догадалась, что это должно быть был один из студентов, который перешел в форму ордена, но узнавать о таких вещах и видеть их воплоти было безумно по-разному. Это существо бросило вызов природе. И все же, наблюдая за движениями его мощного тела, я не могла не оценить его красоту. Примерно через полчаса грифону надоело кружить над верхушками деревьев, и он снова скрылся из виду. Последние лучи солнца послали отблеск света, танцующий на вершине сферы вдалеке, и температура начала падать. Солнце медленно скрылось из виду, и я начала задаваться вопросом, не следует ли мне уйти до того, как свет полностью исчезнет, иначе я буду вынуждена прокладывать путь отсюда обратно в темноте. Я прижала руки к прохладной земле рядом со мной и начала выпрямляться как раз в тот момент, когда до меня донесся звук смеха. Дрожь пробежала у меня по спине, когда один из голосов возвысился над остальными в насмешливом вое. У меня было такое чувство, что я точно знала, кто направляется в мою сторону. И они были последними людьми, которых я хотела бы встретить, пока была одна в лесу. Я предположила, что встреча Дарси с ними четырьмя здесь была бы несчастливым совпадением. Но, возможно, это было не так. Может быть, это было то место, где они любили тусоваться вдали от всех остальных студентов. Я оглядела небольшую поляну и зашаркала дальше в укромное местечко за моим поваленным деревом. Если бы они не подошли прямо к нему, они бы меня не увидели. И как бы я ни ненавидела прятаться от кучки хулиганов, я знала, что у меня нет шансов против любого из них в одиночку, не говоря уже обо всех четырех вместе взятых. Я переместилась так, чтобы выглянуть на поляну между корнями перевернутого дерева, оставаясь скрытой им. «Я услышал кое-что довольно интересное сегодня, Дариус», — проворковал Сет, выходя на поляну и опускаясь на пень, который составлял часть круга. Он завязал свои длинные волосы в пучок на затылке, и это подчеркивало углы его лица более заметно, чем обычно. «Подожди секунду», — сказал Макс, выходя на поляну рядом с Дариусом. «Если ты собираешься расчувствоваться из-за этого, то я хочу разделить твою боль». «Если тебе так нужно», — сказал Дариус, безуспешно пытаясь казаться раздраженным по этому поводу, когда они заняли еще два пня. И Макс обнял его за плечи. После того, что он рассказал мне о сиренах, я предположила, что он планировал питаться силой Дариуса, и была удивлена, что наследник Игниса позволял это так небрежно. «Хорошо», — сказал Сет, делая драматическую паузу. «Я слышал, что ты пообещал Маргарет познакомить ее со своими родителями в следующий раз, когда они приедут в гости». Дариус фыркнул от смеха, наклонившись вперед. Положив локти на колени, и Макс был вынужден подвинуться вместе с ним, чтобы сохранить контакт. «Ну, она, безусловно, может придумать несколько интересных историй, даже если в спальне у нее меньше воображения, чем у картофелины». Сет разразился смехом, который на самом деле звучал наполовину как лай, и Макс ухмыльнулся. «Значит, ты все еще готов жениться на своей кузине?» — поддразнил Калеб, выходя из-за деревьев, и поправляя ширинку так, что я подумала, что он только что отлил. «Прекрасно!» Дариус издал звук, который больше походил на рычание, чем на что-либо другое, и все остальные засмеялись в ответ. «Я не женюсь на своей грёбаной кузине. Кроме того, она моя троюродная кузина», — пробормотал Дариус. И это прозвучало так, как будто это было то, что они обсуждали много раз до этого. «Хорошо. Тогда готов ли ты жениться на троюродной кузине? Ей когда-нибудь удавалось избавиться от этого нароста на лице?» — съязвил Калеб. «Что за нарост у нее на лице?» — спросил Дариус, его губы подергивались от веселья. «Нет, Калеб, этот нарост — ее лицо, помнишь?» Сказал Макс, и все трое расхохотались, в то время как Дариус несколько секунд пытался сохранить раздраженное настроение, прежде чем тоже поддаться смеху. «Ах, твоя радость намного вкуснее, чем ярость», прокомментировал Макс с усмешкой, притягивая Дариуса ближе к себе. «Клянусь всеми звездами, я никогда не видел более уродливой девушки», усмехнулся Дариус, отпихивая Макса. Сирена ослабил хватку, но не отпустил, явно еще не закончив питаться его эмоциями. «И я не женюсь на ней. Я бы скорее отказался от своих притязаний». Я не могла поверить, что они все сидели и обсуждали его женитьбу, как будто это была реальная возможность в ближайшем будущем. Ради бога, он был второкурсником. Какого черта его семья пытается женить его? «Я бы поспорил с тобой об этом, но я видел ее и думаю, что тоже отказался бы от своих претензий, чтобы спасти тебя от этого брака», — фыркнул Сет. «Так, может быть, все-таки представишь Маргарет в качестве альтернативы?» Дариус закатил глаза. «Но это нет никаких шансов. Ты действительно можешь представить, что мой отец выберет сфинкса в качестве альтернативы? Им цена 2 гроша, и они наполовину бесполезны в бою. Плюс у нее только 6-й уровень в огне, никакого вторичного элемента вообще. Кроме того, я предпочитаю, чтобы мои женщины представляли собой больше проблем, а она слишком заурядна, чтобы быть таковой в долгосрочной перспективе. Насколько я могла судить, Маргарет была первоклассной сукой. Но я все еще не думала, что со стороны Дариуса было бы особо хорошо говорить у нее за спиной, в то время как он явно трахал ее. «Я не чувствую свою левую ягодицу», — пожаловался Макс. «Может ли кто-нибудь из вас сделать эти пни более удобными, если мы собираемся сидеть здесь?» «Не смотри на меня», — сказал Сет. «Я вымотан до тех пор, пока не взойдет луна». Он с надеждой взглянул вверх, но в небе не было никаких признаков луны. Я догадалась, что это означало, что оборотни пополняли свою силу при свете луны. Макс с надеждой перевел взгляд на Калиба, но наследник Терры покачал головой. «Ничего не поделаешь. Сегодня вечером я исчерпал свою силу на тренировке. Если только кто-нибудь из вас не захочет пожертвовать на это благое дело». «Не я», — сказал Макс. «Я все еще получаю свою собственную дозу». Сет пожал плечами, уже убедившись, что у него нет жалующих. И Калиб с надеждой перевел взгляд на Дариуса. Было странно слышать, как они так небрежно обсуждают эту идею. Калиб обычно просто брал то, что хотел. Но он явно не стал бы пытаться сделать это со своими друзьями. И я не думала, что это было, потому что он не мог с ними справиться. 4 наследников казались довольно равными. И я была уверена, что у него, по крайней мере, был бы хороший шанс отобрать власть у одного силой, как он сделал со мной. Нет, это было из уважения. Он заботился о своих друзьях и брал у них силу только в том случае, если они предлагали. «Я уже кормлю одного паразита сегодня вечером. Ты же не собираешься всерьез просить меня накормить 2, не так ли?» Спросил Дариус. Однако это не было категорическим отказом. У меня возникло ощущение, что он сдастся, если Кали будет настаивать на этом. Что казалось более чем странным, поскольку было ясно, что на самом деле он этого не хотел. Я никогда бы не подумала, что Дариус Акрукс кому-то уступит. Калиб драматически вздохнул, когда, наконец, опустился на пень. «Я планировал пополнить свой источник за ужином, но Вега так и не появилась. Я улыбнулась про себя, радуясь, что мне удалось перекусить пораньше перед встречей со связным и избежать этой стычки». «Ты можешь укусить любого идиота в школе», — сказал Дариус, закатывая глаза. «Почему ты просто не получил силу в другом месте?» «Ты знаешь, что мне нравится делать все как следует», — пренебрежительно ответил Калиб. «Все или ничего. Мне нравится вкус Тори. В ее крови больше силы, чем даже у вас, придурков». Остальные 3 неловко заерзали при этом замечании, и Калиб пожал плечами, проведя рукой по своим светлым кудрям. «Нет смысла отрицать это», — сказал он. «Мы все знаем, каков их потенциал. Вот почему нам нужно убедиться, что они не пройдут час расплаты», — прорычал Макс. Дрожь пробежала у меня по спине от злобы в его тоне. «Неужели они действительно думали, что мы с Дарси так сильно хотели заполучить их дурацкий трон? Почему никто из них даже не потрудился поговорить с нами об этом, вместо того, чтобы просто слепо зациклиться и пытаться избавиться от нас?» «Все в наших руках», — пожал плечами Сет. «Мы можем придумать еще несколько идей в королевской лощине. Думаю, что завтра должен быть важный день для этих близнецов, и если ты хочешь, пойдем со мной на пробежку в полночь, тогда я позволю тебе покормиться мной», — добавил он Калибу. «Или ты ты можешь встретиться со мной в Игнисхаус утром и подождать снаружи комнаты Тори, чтобы удивить ее. Предложил Дариус с ухмылкой, и я сердито стиснула зубы. Если нам действительно повезет, может, обнаружим, что она спит голой. Я удивлен, что ты этого еще не понял. Многозначительно сказал Макс, и губы Дариуса изогнулись в полуулыбке, которая заставила меня ощетиниться и покраснеть одновременно. «Да, я мог бы просто взять тебя на это», — ответил Калеб, и его собственная улыбка стала шире. «Почему бы тогда нам всем не прийти?» С энтузиазмом сказал Сет. «Мы можем стать будильником, который она никогда не забудет». «Ну, спасибо, что предупредили, придурки. Теперь я точно знаю, где меня не будет завтра утром». «Звучит неплохо», — сказал Дариус, вставая на ноги и сбрасывая руку Макса со своих плеч. «Я собираюсь в постель». «Ты не пойдешь в лощину?» — спросил Макс, выглядя разочарованным. «Нет, я устал. Тогда увидимся утром. Например, в 6. Она никогда не встает рано». «Он что, следил за мной? Он действительно уделял мне так много внимания». «Хорошо. Мы поработаем над чем-нибудь особенным, чтобы повеселиться с Вега», — согласился Сет. Он подвинулся вперед и притянул Дариуса в объятия, на мгновение проведя пальцами по его темным волосам сзади, прежде чем направиться обратно с поляны. Дариус принял тактильное поведение оборотня с пониманием, которая говорила о том, что он привык к этому, даже если бы это было не так, как он хотел бы вести себя сам. Опять же, я была удивлена, что он изменил свое естественное поведение, чтобы угодить одному из своих друзей. И было ясно, что эти четверо более чем готовы адаптировать свою природу, чтобы быть вместе. Я предполагала, что их связь возникла из-за того, что они находились в одинаковом положении друг с другом как наследники. Но в этом было нечто большее, чем просто ответственность и ожидание. Они казались почти что семьей. Макс и Калеб оба похлопали Дариуса по руке, прежде чем тоже направились с поляны. И Дариус на мгновение заколебался, вытаскивая свой атлас из кармана, ожидая, когда они уйдут. Я провела пару минут в ожидании, что он уйдет, и он, наконец, набрал номер на устройстве, которое держал в руке, прежде чем надеть наушник. Дариус провел пальцами по челюсти, ожидая соединения, и его брови нахмурились. «У тебя было достаточно времени», — прорычал он, когда человек на другом конце наконец ответил. «Мне нужно поговорить с тобой лично. Нет, не завтра, а сейчас. Эта ситуация длится слишком долго. Мы уже должны были разобраться с ними. Я думаю, нам нужно изменить план. Перестань, я скоро буду». Дариус отключил звонок и поднялся на ноги. Восходящая луна отбрасывала тень на его черты под хмурым взглядом. Мурашки пробежали у меня по спине, когда я пыталась понять, с кем он разговаривал и о чем. Он сказал, что хочет, чтобы с ними разобрались. Мог ли он говорить обо мне и Дарси? Он двинулся с поляны, и я выскользнула из своего укрытия, наблюдая, как он добрался до тропинки. Вместо того, чтобы повернуть налево и направиться обратно к дому Игнис, он повернул направо и быстрым шагом направился прочь. А я покралась по тропинке следом за ним, наблюдая, как его силуэт исчезает между деревьев. Почему он солгал своим друзьям о том, чем занимался? И с кем разговаривал, если это не был один из них? Если действительно существовал шанс, что он замышлял что-то против меня и моей сестры, то мне нужно было выяснить, что это было. Но если бы он поймал меня на том, что я следую за ним... Одному Богу известно, что бы он со мной сделал. Я заколебалась, и он завернул за поворот, скрывшись из виду. Но я все же приняла поспешное решение, о котором, как надеялась, не пожалею, и побежала за ним. Я воровала байки с 15 лет, И одна вещь, которую я умела делать лучше, чем что-либо другое, это двигаться бесшумно и прятаться в тени. Чтобы догнать его, я перешла на осторожную трусцу, следуя по тропинке, пока он удалялся от меня. Его широкий шаг и очевидное желание добраться до места назначения означали, что он двигался быстро. Но он также не делал никаких попыток проверить возможные хвосты. Ошибка новичка. Правило номер один там, откуда я родом. Всегда следи за тем, чтобы никто не наступал тебе на хвост. Будь то полицейский или другой вор, надеющийся заработать. На твоей тяжелой работе ты никогда не можешь быть слишком осторожен, прикрывая свою спину. Я подкралась ближе, проскользнув под прикрытие деревьев, как только оказалась в нескольких метрах от него, и была слишком беззащитна на пути, если он бы оглянулся назад. А у меня не было никакого интереса навлекать на себя гнев Дариуса Акрукса. Я никогда не была на этой стороне кампуса и понятия не имела, где мы находимся. Мы были глубоко на территории Земли, но я не могла видеть ничего, кроме деревьев. Мне пришло в голову, что без атласа и чужой помощи я легко могу снова заблудиться в этих лесах этим вечером. Я отбросила эту мысль в сторону и решительно выкинула ее из головы. Сейчас уже немного поздно думать об этом, Тори. Когда он добрался до края леса стенаний, то замешкался перед широкой поляной, и я двинулась между деревьями, чтобы попытаться разглядеть, что там было. Дариус внезапно выпрямился, повернувшись, чтобы оглянуться на деревья, и я прижалась к массивному стволу, когда его взгляд скользнул по моему укрытию. Сердце бешено колотилось, но я старалась дышать ровно. Это было то место, где держать себя в руках было важнее всего. Когда знаешь, что кто-то заметил тебя, тело всегда пыталось действовать. Но единственным выходом из этой ситуации было полное и абсолютное бездействие. Я замерла, и моя магия свернулась во мне как живое существо, когда он попытался разглядеть меня в темноте. Возможно, он почувствовал на себе мой взгляд, но у него не было возможности убедиться. В 9 случаях из 10 плохое предчувствие отвергалось как паранойя. И я беспокоилась лишь о том единственном случае из 10, когда кто-то с правильными инстинктами поймал бы меня. Но у меня было такое чувство, что Дариус достаточно высокомерен, чтобы поверить, что никто не посмеет последовать за ним. Особенно я. А я никогда не была из тех, кто позволяет страху управлять мной. Испугалась ли я? Чёрт возьми, да! Поверну ли я назад? Чёрт возьми, нет. Дариус отвернулся от деревьев и направился на поляну за ними. Я медленно придвинулась ближе, перебегая от ствола к стволу и используя глубокие тени, чтобы прятаться. Он пересек поляну и приблизился к закрытому жилому комплексу с широким бассейном перед ними. Табличка была воткнута в траву в нескольких метрах от края деревьев, и я прищурилась, чтобы прочитать ее в лунном свете. «Пояс астероидов. Только для проживающих преподавателей». «Студентам вход воспрещен в любое время. Несоблюдение этого правила приведет к серьезным последствиям». Мой интерес возрос, когда Дариус преодолел расстояние до комплекса, прежде чем обогнуть правую сторону ограждения из кованого железа. Чем бы он ни занимался, это было чертовски сомнительно. И, похоже, в этом был замешан преподаватель. Мой разум зацепился за профессора Престас во всем ее великолепии. И я подумала, не последовала ли я за ним сюда ради какого-то грязного дела. Она определенно была достаточно привлекательна, и если бы какой-нибудь ученик собирался привлечь внимание учителя, это был бы Дариус с его неестественно грубым совершенством. Но вспомнив подслушанный разговор, я поняла, что это не так. Тот, с кем он должен был здесь встретиться, на самом деле не хотел его видеть, и их дело не казалось веселым. Я взглянула на луну, желая, чтобы она сделала перерыв в своем положении в ясном небе надо мной, а затем выскочила на поляну. Подбежала к забору и поспешила за Дариусом, когда мягкая трава прогнулась под моими ногами, заглушая мое продвижение. Я продолжала идти, задаваясь вопросом, как он планировал проникнуть внутрь комплекса, когда достигла участка толстого ограждения, которое было расплавлено, чтобы создать отверстие более чем достаточно широкое, чтобы впустить меня. «Тонко, Дариус!» Я проскользнула внутрь, осторожно избегая расплавленного железа, которое все еще светилось красным от жара, который он создал, чтобы уничтожить его. На мгновение я остановилась, не зная, куда идти. Затем звук сердитых голосов увлек меня между домами справа от меня. Подойдя ближе, я заставила себя замедлиться. Прижавшись спиной к холодной каменной стене, скользнула по узкому переулку и укрылась за низкой живой изгородью. «Я же говорил тебе не приходить сюда!» Орион зарычал, когда шагнул прямо в лицо Дариусу и схватил его за серую футболку, сжимая дорогую ткань в рукаве. «Если бы кто-нибудь увидел тебя, я думаю, вы забываете, с кем разговариваете, сэр!» Прорычал Дариус, толкнув Ориона в грудь так сильно, что тот отступил на шаг и был вынужден отпустить его. Они пристально смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, пока обещание насилия танцевало на прохладном ветру между ними. «Ты знаешь, как сильно меня это волнует!» — отрезал Орион. «Я просто не хочу, чтобы мы все испортили, когда так близки!» «Так почему же мы ждем? Мы знаем, где они находятся. Мы могли бы пойти туда сейчас и найти их, пока они спят. Покончить с этим раз и навсегда!» Настаивал Дариус. Его голос был низким от гнева, который, казалось, был готов вырваться на свободу в любой момент. «Еще нет. Если мы ошибемся, то можем в конечном итоге лишить невинных жизней», настаивал Орион. «Слишком трудно быть уверенным с той информацией, которой мы располагаем. Просто дай мне еще несколько дней. Я увижу ее снова и подтвержу наши подозрения. Через несколько дней они могут стать еще более могущественными. Ты видел, что произошло с начала семестра. Чем дольше мы дадим им привыкнуть к их силе, тем больше у нас шансов, что они поймут, как использовать ее и обратить против нас. Если боишься, что не справишься с этой работой, тогда позволь мне обратиться за помощью к другим. Ты знаешь, что они хотят уничтожить их почти так же сильно, как и мы». Орион провел рукой по лицу, качая головой. «Это слишком рискованно. Сет не может держать рот на замке. Он расскажет об этом каждому члену своей стаи еще до восхода солнца. А способности Макса смягчают его по отношению к другим, независимо от того, насколько сильно он может отрицать, что это правда». «А как же тогда Калеб? Или ваше мелкое соперничество слишком остро, чтобы ты мог смотреть сквозь пальцы, даже учитывая угрозу, с которой мы здесь сталкиваемся?» Потребовал Дариус. Он начал расхаживать. Я отпрянула назад, когда мое сердце бешено заколотилось. Они говорили о нас? Это действительно звучало так, но почему им так угрожали две девушки, которые еще даже не знали, как использовать свои силы? «Дело не в соперничестве», — выплюнул Орион. «Все дело в силе. Ты знаешь его лучше меня. Но я бы счел его слишком импульсивным для этого. Если он нанесет удар слишком рано, то вся работа, которую мы проделали, чтобы добраться до этого момента, будет напрасной. То же самое относится и к тому, если мы попытаемся убить их сейчас, хотя все еще не уверены. Что, если мы потерпим неудачу, и им удастся сбежать? Или преуспеем, но упустим что-то жизненно важное, и оно приводит в движение нечто большее? Ты снова гадал на этих чертовых костях?» — прорычал Дариус. «Да», — мрачно согласился Орион. «И хотя они не дают мне многих ответов, одно точно ясно. Это не наш момент». Дариус замер, глубоко вздохнув через нос, пытаясь обуздать свой гнев. «Иногда я жалею, что мы не живем в мире, где все было спланировано для нас, как будто наши жизни не более чем кусочки какой-то грёбаной головоломки, и мы вообще не имеем права голоса». Орион вздохнул, пододвигаясь ближе, чтобы положить руку на плечо Дариуса. «Это из-за твоего отца. Он все еще оказывает на тебя давление, чтобы...» «Конечно, так оно и есть. Это все, о чем он когда-либо думает. Как будто он даже не заметил, что мир, в котором мы живем, балансирует на грани хаоса». Дариус покачал головой, прежде чем стряхнуть с себя руку Ориона. «Не беспокойся о моем отце. Я, как всегда, приму на себя всю тяжесть его гнева. Как только мы с другими наследниками разберемся в этой ситуации, он все равно отступит. Просто сосредоточься на том, чтобы подтвердить все, чтобы мы могли действовать. Я встречаюсь с ней снова через несколько дней. Сделаю подсчет. Убежусь, что у нас есть каждая частичка правды», — ответил Орион твердым кивком. «А потом...» «А потом... Что ж, тогда сделаем то, что должны, прежде чем кто-нибудь узнает, что это были мы». «Хорошо», — ответил Дариус, и его лицо светилось улыбкой, достаточно острой, чтобы резать стекло. Он не стал утруждать себя прощаниями, прежде чем повернуться и зашагать прочь от Ориона. Мое сердце подпрыгнуло, когда я отпрянула еще дальше в тень, но, к счастью, он выбрал другой переулок, и я подождала, пока его шаги удалятся от меня. Орион стоял там в лунном свете несколько секунд. Его пристальный взгляд был прикован к переулку, по которому прошел Дариус, намного дольше того времени, когда он, должно быть, скрылся из виду. В конце концов, он тихо выругался, прежде чем повернуться и тоже зашагать прочь. Я позволила минутам тикать, пока пряталась в тени. Отсюда был только один путь обратно в Академию. И я не собиралась рисковать, столкнувшись с Дариусом по дороге. Если бы он узнал, что я следила за ним, он, вероятно, сжег бы меня на месте. К тому времени, как я выбралась из своего укрытия и прокралась обратно в лес, Дариус уже давно ушел. Я поспешила обратно по извилистым тропинкам так быстро, как только могла, стремясь к своей кровати и Атласу, чтобы позвонить Дарси. Я не была уверена, что только что подслушала, но одно было ясно. Дариус и Орион хранили секреты, и если бы существовал хоть малейший шанс, что в них замешаны мы с сестрой, то я намеревалась докопаться до сути.